Беседа «Власть церкви. Запад и Восток». Да, мы говорим о власти, которую Господь оставил в церкви. Мы прежде всего должны изгнать, исключить, полностью перечеркнуть подобие власти земной. Сейчас забудем о том, что, скажем, церковные власти в течение средних веков, нового времени, современного времени, иногда становились государствоподобными. Становились управляющими, так сказать, наподобие тому, как управляет барон, князь, император, там, диктатор, президент. Поэтому эта власть совершенно другой природы. Понимаете, невозможно даже сравнивать. Когда Господь говорит, что кто хочет быть первым, да будет всем слуга, Он говорит, не называйте владыками, учителями, отцами, не владычествуйте. Значит, Он в корне отрицает вот такую социальную, санкционированную власть. Да будет всем слуга. И даже Папа Римский вынужден в результате этого в своем титуле носить выражение «слуга слуг Божий». Что он всем слуга. Пускай хотя бы формально, но все-таки должен. Значит, эта оговорка должна быть прежде всего. Это понятно. Но, скажем, вот обряды и таинства, понимаете, ведь это все. Мы сначала, мы одно из другого вытекает. Значит, если власть церковная, она не должна быть властью деспотической, тиранической и административной, то исторически складывалось, что она именно такой становилась. Но идеал всегда оставался, и во имя него происходило постоянное обновление. Он всегда светил. Любое искажение есть не более, чем искажение. И у нас есть критерии, по которым можем это мерить. Теперь дальше. Почему поставлен Петр? Во-первых, апостолы все были избраны не из людей высокого социального ранга. И у нас есть основания думать, что это сделано было намеренно. Потом пришли Павел, потом пришли там Александрийцы, Аполлос, люди влиятельные, образованные. Потом пришли и власть имущие. Уже во времена апостола Павла в городе Коринфе государственный казначей был христианин. Человек, имя которого начертано на памятнике, который найден в Коринфе. Он фигурирует в посланиях. Но среди, так сказать, не тех, что были, так сказать, почему именно Павел Смыч? Какие личные особенности? Это можно каким образом? Можно вообще говорить? Прежде всего, значит, Господь избирал людей из лишенных социального эстеблишмента. Пока мы берем этот факт, что он избрал людей, не пользовавшихся общественным признанием, уважением, которые не занимали мили, так сказать, какого-то почтенного места. Они были не книжные и простые, как пишет о них Деяния. Тем не менее, из них, по-видимому, наиболее, так сказать, авторитет мог пользоваться. Мытарь Матфей, который, очевидно, был более грамотный, чем все. Или юный Иоанн, который был близок к первосвященнику и, в общем, по-видимому, был не так просто рыбак. Но к тому же человек с определенным достатком. Вот. Поставлен Петр. Это тайна его души. Потому что Господь говорит, ты блажен Симон. Это тебе открыло не человеческая плоть и кровь, а Отец на небесах. Что когда он увидел Иисусе Мессию, это было прозрение какое-то. Вот. Но что он всегда стоит первым, это свободное избрание. Мы не можем здесь считать, что здесь обязательно это предусмотрено известными нам факторами. Бог взял человека, не книжного и простого, и поставил его для того, чтобы было ясно, что церковь родилась не благодаря энергии, талантам, образованности и каким-то другим дополнительным факторам, которые обуславливали их первоучителей, а силой Духа Божия. Конфуций с первых же времен своей проповеди пытался найти князя-покровителя. Потому что он понимал, так сказать, что надо опираться на какую-то реальную государственную силу. Вот там и сам был князь. принцип, да? Да. Будда был сам князь. И, в общем, Платон тоже искал. Он пытался найти, так сказать, политическую опору. Христос никакой опоры не дает политической. Все они политически ничего не стоят. Экономически как бы ничего не стоят. И именно поэтому проявилась сила Божия, что он построил на вере обычных людей. Чтобы никто, самый последний изгой мира, не мог сказать, ну, конечно, это они, апостолы. Да нет. Это были люди, в общем, не богатые, не влиятельные, не знатные, не мудрые особенно. Вовсе не значит, что надо быть дураком для того, чтобы быть христианином. Потом были умные, тут же пришел Павел, мудрец. Но в основе были положены люди такие, чтобы никто не мог сослаться на свою немощь, на свое, так сказать, низкое положение в обществе по той или иной категории, и сказать, что ну это не для меня. Причем это ведь началось с образа жизни. Папа, налей мою. Самого Христа, который не был пунктом жизни экстраординарным. Знаете, когда говорят, что ну да, вот это самый там какой-то йог и прочее, он лежит 10 раз в сутки. Там ест, ложится, лист и все. Это прекрасно для некоторых. Но это сразу выводит эту всю штуку за пределы обычных человеческих мер. Говорит, ну да, но это не для нас. Это чудесно, но это не для нас. Никто не может сказать не для нас. Пришел Иоанн Креститель, аскет, постится. Говорят, что он в нем бес. Пришел Христос, ест и пьет. Ответ не нравится. Но именно он подчеркнул, что он вел обычный образ жизни. Но это не решает всех вопросов. У нас главный вопрос такой. Что церковь, то есть это семья, которую Господь основал на земле, разрастаясь, невольно принимает формы социальные. Это, конечно, община. А в социальной общине, как в организме, уже начинают действовать какие-то функциональные элементы. И апостол Павел все это сводит к биологической аналогии. Он говорит, что тело имеет различные органы. Органы имеют различные функции. Так и в церкви. Все ли апостолы, все ли учители, все ли исцеляют, все ли имеют дар говорения. Для того, чтобы существовало такое сообщество, оно должно быть структурным. В нем должна быть дифференцированность, по мере его роста, дифференцированность каких-то институтов. Прежде чем возникает вот эта структура, есть то, о чем вот вы говорите. Есть такая тайна, что когда несется нами, служащими слову, слово евангельское, настоящее, то это слово не наше, а это слово его слово. Кто слушает вас, меня слушает. Разумеется, есть различия. Я могу говорить мало ли, что мне в голову от себя придет. Но да, конечно, этот критерий здесь не подходит ни в коем случае. Но если это соответствует, а мы всегда можем знать и чувствовать, какой степени соответствует, то тогда это так. Потому что он как бы нам завещает, чтобы через нас все существовало. Смотрите, значит, он хочет что-то делать вот в мире. То есть насаждает Царство Божие развивать. Он же не говорит, что я продолжаю оставаться и буду действовать. Да, он будет действовать. Но через нас. Через нас. Следовательно, мы все наделяемся властью служителей Божьих, служителей Христовых, священников. Как говорит апостол Петр, вы царственное священство, род избранный. Значит, мы посвящены все Богу. Дальше идут функциональные различия внутри церковного организма. Теперь вопрос в том, почему вот свяжете и развяжете, это старинное выражение, обозначающее как бы уставы, постановления. Вот вы говорите то-то, значит так. Вы отрицаете это, значит так. Вон. Ну, здесь может, естественно, возникнуть вопрос. А если какое-нибудь постановление не соответствует Евангелию? Оно автоматически теряет свою силу. Оно теряет свое внутреннюю, так сказать, благодатность. Потому что оно не есть слово Христово, сказанное через пастыря или через архипастыря или через кого угодно. Это есть уже его слово. Но все-таки слово должно сохраняться живым через людей. Потому что одних книг недостаточно. Потому что есть, и вы каждый из вас знаете, есть особая сила, которая передает от души к душе. То, что книга, у книги есть свои преимущества, но у книги есть свои минусы, потому что есть вещи, которые нельзя передать только словами. Заметьте, что поэтому Христос ничего не писал. Он не писал, чтобы мы не обоготворили букву. Он не создал точно регламентированной церковной организации. Поэтому до сих пор спорят католики, православные, протестанты, как организовать церковь. Католики считают, что надо ее строить как единый организм во главе с единым пастырем. Православные считают, что каждая нация должна иметь свое пастыря. Протестанты, так сказать, еще более, каждая община может быть более-менее партизанской. А Христос не оставил, чтобы устав не был нами канонизирован, и, так сказать, у нас не было культа этого устава, потому что здесь человеческая сторона. Вот. Даже Священное Писание не было заповедано им, потому что ведь это пародийно, вот Jesus Christ Superstar, там поют ученики в начале, когда они сидят на вечере, что вот, придет время, будем сидеть, будем писать, напишем Евангелие. Это пародия. Вы не найдете в Священном Писании слов, где бы Господь сказал, ну теперь идите и напишите это Евангелие. Сделайте это. Нет. Нет. Сказал, идите научите. То есть это было не начало писать. И творите сие мое воспоминание, совершайте Евхаристию. Все. Больше никаких заповедей не оставил. И чтобы не было у вас, как у язычников, что цари властвуют. У вас пускай же будет слуга. Все остальное развивалось в естественном процессе развития. И Евангелие нам было нужно. Через него Дух Божий действовал. И все остальные стороны были нужны. Но, конечно, они естественно в процессе истории заражались преданиями старцев. Самый, так сказать, опасный такой враг – предание старцев. Ведь Господь мало кого обличал, но предание старцев и фарисеев обличал это. И поэтому церковь всегда находится в состоянии страстной недели. Она всегда умирает и воскресает вновь. И вся история церкви, если ее смотреть, она идет по линии, как человеческие начала ее погребают. Забивает гвозди в крышке гроба, потом лопается, а тут заходит все снова. И снова. Чешский и марксистский историк Зденек Неэдло говорил, что революционный яд Евангелия продолжал действовать всегда в течение средних веков и нового времени. Он это трактовал, так сказать, социально. Но здесь, конечно, гораздо более широко, нежели социально. Здесь во всех внутренних. Поэтому реформистские тенденции в церкви, которые иногда бывали, так сказать, крайними, уносились куда-то влево, они все-таки всегда были оправданы. Ибо вот остается непреложным слово Иоанна Златоуста, что церковь вечно обновляется. Вечно обновляется. Вот. И когда мы говорим, что мы церковь традиции, церковь преданий, то это ведь можно понимать искаженно, что мы церковь, которая умерла, которая остановилась и застыла, как мумия. Нет. Это церковь, которая развивает изначально данный вот этот самый дух. А что касается проблемы Петра как главы апостолов, то проблема это относится к области веры. Если верят католики, что Бог действует через преемника Петра, то он так и действует. Это доказать исторически и научно невозможно. Вот. И когда мы в полемике против католической структуры начинаем выдвигать такую концепцию, что раньше не было такой власти, то протестант может развить нашу аргументацию, сказать, что раньше не было венчания, например, не было икон. Не было икон. Значит, упраздним их. И многое другое. Патриарх Сергий покойный, он говорил, что церковь развивалась по линии от плюрализма к единству. Значит, вначале общины были все независимо разбросаны. Потом они объединялись. Потом возникли епископии, митрополии. Потом возникли патриархаты. И все это движение носило характер, безусловно, центростремительный. Организационно был один шаг для того, чтобы церковь превратилась в единый государственный организм. Но промысл Божий этого не допустил. Он использовал грехи человеческие, распри между латинами и греками, для того, чтобы сохранить плюрализм хотя бы на двух полюсах Римской империи. И возникло два типа благочестия. Теперь три. На самом деле есть несколько типов христиан. И должно быть не меньше четырех, поскольку четыре типа человеческого характера по традиции существует. И мы можем сказать, ну, пародируя как бы, что протестанты это холерики, что православные это флегматики, меланхолики, что католики это сангвиники и так далее. Вот. Ну, я очень это огрубил, но если вы покопаетесь, разберетесь, то вы увидите, что иной человек, который числится православным, и по всем параметрам такой, он в душе совершенный баптист. А есть баптисты, которые совсем православные. Знаете, есть иудеи, которые вообще, ему так дери с него шапочку, надень что-нибудь другое, приклей, будь истинно русский православный человек. Вот прямо, так сказать, такой ортодокс. Это типажи человеческие. Значит, тогда возникает тогда вопрос о том, ну, опять возвращаемся к исходу. Почему же Господь вручил эту власть? Но нет этой власти. Ничего. Вот заслуга Алексея Ивановича Хомякова заключается в том, что он показал. Правда, с левыми загибами, но показал, что в церкви нет внешнего авторитета. Загибы были в том, что он потерял чувствование реальности плотской церкви. Вот. И что любой союз людей требует дисциплины определенной. Иначе все будут плести, как лебедь, рак и щука. Должна. Но мы должны всегда помнить, что дисциплина это не божественная, а конвенциальная, условная. Мы это подчиняемся ради свободного послушания, ради того, чтобы сохранять, так сказать, структуру церкви, как общины. Потому что мне нравится одно, конечно, а другому на другое. Одному нравится иконопись, другому живопись. Как тогда нужно здесь идти навстречу друг другу? Вот. Но по существу он был прав, потому что в церкви внешних авторитетов не должно быть. Только духовно. Мы свободно принимаем авторитет Евангелия. Авторитет даже Христа. Это не внешний авторитет. Потом это пытался выразить Бердяев, развивая мысль Хомякова. Да, они, конечно, для нас авторитет. Авторитет в смысле высшего. Это, так сказать, носители высшей истины. Но это не то, что нас давит, а то, что мы восприняли, свободно открыв себя этому потоку, так сказать. Вот. Это не так просто выразить, и Хомяков с этим бился, и Бердяев потом бился. Но все-таки это заслугой его остается. Вот что здесь остается... Свобода чад Божий. Смотрите, говорил Христос. Вот он говорил, что вроде, ну, вы будете судить 12 колен Израиля, говорил апостол. Сядьте на 12 престолов. Но это же нельзя понимать буквально. Как буквально истолковать эти слова? Что в какое-то время наступающее апостолы будут правительно судить, значит управлять. Сядут на 12 тронах. У каждого колена будет свое, так сказать, место и трон. И там они будут управлять этим весьма незначительным государством. Что-то вроде киносцены. Совсем не это, Женя. О, 12 колен Израиля здесь перерастает понятие древнего Израиля. Безусловно, это церковь в целом. И то, что апостолы судят, то есть управляют, вовсе не означает какого-то юридического управления, а то, что они продолжают свидетельствовать о Христе, продолжают его свидетельство. И до тех пор, пока они его продолжают, вот мне недавно приходил один юноша из соседней деревни, вот вроде там учитель и все, так, крещеный, ну вот хотел разобраться, хотел в храм ходить, то все. Вот. Ну, конечно, он стал спрашивать, что там у нас говорят, там в школе, что инквизиция и прочее. Но это самое простое дело, потому что у нас есть критерий, когда можем отличить подлинное от мнимого. Вот в романе Грина там очень, так сказать, точно сказано в разговоре героя с этим лейтенантом, когда он его везет уже на казнь, он говорит, если у вас будут все плохие люди, то у вас все пропало. Потому что у вас все стоит на людях. У нас могут быть плохие люди. На самом деле у нас все же живет другим путем. Он все равно, Бог из камней делает сынов Авраама. И всегда их найдет. Чтобы было ясно, что это все-таки дело нечеловеческое. И поэтому меня изумляют глубоко рассуждения многих западных богословов, которые говорят о будущем христианства. Они рассуждают в той же терминологии и в той же психологической атмосфере, в которой можно рассуждать о судьбе какой-нибудь организации, партии, которая как она преуспеет? Нет. Будет она иметь, так сказать, рынок сбыт своими идеями или нет? И будут говорить, что да, плоховато дела, так сказать. Что же такое? Или там говорят, ну, вот тут успех там, так он вместе. Но это вторая религиозность. Абсолютно бессмысленное рассуждение. Потому что если этих господ пригласить бы в те времена, когда апостолы были, то что тогда бы? Какие там социальные условия? Распят мятежник. Помните, есть такое стихотворение у Алексея Константиновича Толстого «Против течения». Оно очень хорошее. Замечательно. Я не умею цитировать стихов. И они там говорят, что распят мятежник. Все кончено. Че тут? Будем спокойно теперь отдыхать. Но, оказывается, нет. Все вышло на поверхность. И также говорил Лев Десятый. Какая-то монашеская склока. Случился реформа. Неизвестно. Неизвестно. Так что о церкви судить на основании только социологии, это просто безорукое совершенно решение. Значит, именно поэтому мы говорим о ее двойственности, об его человеческой природе. Вот мы ее члены, ее инструмент. Но то, что с нами происходит, это, в общем, всегда чудо. Всегда чудо. Мы вовсе не клуб по интересам. Хотя, конечно, у нас с вами есть много общего в жизни, в характере, в стремлениях. Тем не менее, есть некая тайна, которая будет связывать нас и далее. Потому что где двое или трое собраны во имя мое, я среди них. Кто есть? Это преодолеть наш немощь. То есть мы должны учиться как бы чувствовать эту тайну в повседневной жизни. Но она такова. Она не формализована. Она не формализована. И власть действительно дана. Но дана условно. До тех пор, пока кто хочет быть, это тот слуга. То есть то, что вы как-то говорили о как бы такой, ну, аналогии такой, машине промысла, которая действует, когда мы этого хотим, когда мы этому доверяемся. Есть, конечно. И которая нас оставляет, когда мы... Надо сказать, что это ведь действовало и в Ветхозаветной церкви. Потому что там ведь мы тоже, когда начинаем читать историю, мы видим народ то бунтует, то, значит, какие-то недостойные цари. То вот царь Давид такой замечательный, вдруг там так подло поступил с этим. Все это очень непросто. Это не просто. Диалог идет напряженно и сложно. А что касается вот этой идеи первосвященника, то рассуждая так социологически, конечно, в ней есть большой смысл. Разумеется, удобнее, когда руководство церковь находится вне государства, когда она обладает автономией, когда она обладает огромным аппаратом мировым, богословом и так далее, так далее, поэтому более мобильна. Но в этом есть своя опасность. Поэтому, в принципе, не так важно. Естественно, человеческое всегда может поворачивать. Но мы должны тогда видеть, где Христова церковь, где ее внешние формы.